осенние плены, а воздух по-майски прозрачен и юн. Смотрю на тебя я, Донецк мой, влюбленно, и песни всем сердцем пою. Сдався наш труженик город Донецк, город открытых дверей и сердец, город угля. Шахтерский рабочая совесть душою кривить мне не даст никогда. Здесь каждая улица мудрая повесть о чести и славе труда. Сдався наш труженик город Донецк, город открытых дверей и сердец, город угля. Наш Донецкий в рабочем наряде, повсюду олеют живые цветы, дороги кремневые к солнечным кладам лежат через город мечты. Сдался наш труженик город Донецк.